Глава третья. Максим. «Шутишь? Давлюсь едой и начинаю громко кашлять. Вот только этого сегодня для полного счастья не хватало». «Не-а!» Девушка растерянно машет головой, и ее лицо перекашивает от боли. Одной рукой она опирается на стену, второй по традиции поглаживает живот. «Я вызову скорую». Быстро подскакиваю с места, пытаясь найти свой телефон. «Такси! Не скорую!» «Какое еще такси?» «Мне нужно в роддом». «Ладно, в какой роддом ехать?» «8-й. Я тогда пойду соберу вещи». Смотрит на меня вопросительно, словно нуждается в разрешении. Я глупо киваю в ответ. Стараюсь не паниковать, но все мои установки и мужская хвалебная рассудительность трескаются, когда Ира заявляется в кухню во второй раз с небольшой спортивной сумкой в руках и растерянно заявляет. «У меня отошли воды». «К черту скорую, я сам тебя отвезу. Не хватало еще, чтобы ты родила прямо здесь». Я забираю у нее сумку, подталкиваю к выходу и спешу быстрее добраться до машины, даже забыв о верхней одежде. На улице мороз, но из-за адреналина в крови меня бросает в жар. Девушка останавливается каждые несколько метров и громко вскрикивает, бубнит что-то под нос и разговаривает с ребенком. Ощущение, что к стоянке мы идем целую вечность. «Садись на заднее сиденье». Открываю перед ней дверцу и встречаюсь с проблемой, что Ира просто-напросто не может забраться в мой крузак. Слишком высокий подъем, из-за которого мне приходится буквально затаскивать ее внутрь. Наверное, в любой другой раз я бы посмеялся над такой нерасторопностью, но сейчас, когда в моей тачке вот-вот родит незнакомая женщина, мне абсолютно не до смеха. К счастью, на дорогах пусто, поэтому я вдавливаю педаль газа до упора и мчу в сторону роддома. Постоянно посматриваю в зеркало заднего вида на Иру, и от того, как тяжело она дышит, самому становится плохо. Хоть бы успеть. «Оставь уже в покое этот телефон. Если бы он хотел, давно взял бы трубку». Произношу с раздражением, потому что всю дорогу девушка только и делает, что пытается дозвониться до кого-то. «Я звоню доктору, который должен принимать у меня роды», — сдавленным голосом произносит она. «У него отключен телефон». «Начало первого. Он, должно быть, давно спит». «Нет, это нормально, даже если бы я в два позвонила. Я договаривалась с ним». Она отворачивается к окну, нервно кусает губы и вновь подносит к уху телефон. Несколько раз шипит от боли, по щекам текут слезы. Я начинаю нервничать, крепко сжимая руль, следуя за навигатором. «Приехали». Выдыхаю с облегчением, понимая, что в моей машине никто рожать не собирается. По крайней мере, сегодня. «Помоги мне». Девушка открывает дверцу и смотрит на меня своими пронзительными глазами. «Сейчас». Она с трудом выбирается из машины даже с моей помощью. В какой-то момент настолько сильно сжимает мою руку, что бьюсь об заклад. Завтра обязательно на этом месте появятся синяки. «Прости». Смотрит на меня виновато и отдергивает руку. Мне становится жаль ее. Она собирается родить прямо после того, как узнала, что парень, который в ее мыслях давно уже был мужем, на самом деле бросил ее. Я прикрываю глаза, решая, что моя доброта ни до чего хорошего не доведет, но бросить ее перед роддомом просто не могу. Не по-мужски это как-то. Достаю из машины сумку и, поддерживая Иру за локоть, иду в сторону приемной. 5 ступенек вверх даются ей с трудом, она крепко держится за мой локоть и дышит громко-громко, и мне становится страшно. Уж слишком бледная и измученная она выглядит. «Доктора, срочно! Девушка рожает!» Громко выкрикиваю, открывая дверь. Кажется, никто не реагирует. Медсестра, которая все так же сидит за столом и ведет какие-то записи в журнале, лишь равнодушно приподнимает взгляд при нашем появлении. И на этом все. В этот момент Ира вновь вскрикивает, и внутри меня начинает зарождаться злость на медперсонал. «Ты что, оглохла? Девушка рожает!» Уже не церемонясь, шеплю я. «Здесь каждый час кто-то дорожает. Успокойтесь и присаживайтесь. Запишем ваши данные». Кивком головы указывает в сторону ряда стульев у стены. «Договаривались?» — равнодушно спрашивает она. «Да, свеличка», — хрипло отвечает ей Ира. После ее слов медсестра хмурится и поднимается со своего места. «Величка утром попал в аварию. Сейчас кого-нибудь позову, ждите». Девушка куда-то убегает, я же нервно расхаживаю туда-сюда, вздрагивая от каждого вскрика Иры. Неужели и в самом деле все так ужасно? Девушка кажется слишком бледной, в глазах плескается страх, который передается даже мне. Что я вообще здесь делаю? Я должен был давно забыться крепким сном. «Я дежурный врач Григорий Леонидович. Буду принимать у вас роды вместо Величко». Подходит к нам совсем уж молодой врач, который не вызывает во мне никакого доверия. «Проходите, я осмотрю вас». Они с Ирой исчезают за дверью. Я же в растерянности остаюсь с черной сумкой посреди коридора, не зная, что делать. В конце концов, просто решаю сесть на стул у стены и подождать. Но не успеваю. Из-за двери появляется тот самый врач и встревоженно выкрикивает. «Лиза, бегом каталку, у нее же воды отошли, раскрытие 4 пальца». Понятия не имею, что это значит, но лицо доктора выглядит настолько встревоженным, что я начинаю волноваться еще больше. Начинается какая-то суета, и я снова понятия не имею, что делать, поэтому, когда Иру везут на каталке вдоль коридора, следую за всей этой процессией. «Мне противопоказаны естественные роды, сделайте мне кесарево, пожалуйста!» Сквозь слезы умоляет она. «Поздно для кесарева, ребенок уже на подходе. Что происходит?» Вклиниваюсь в разговор. «Да вы не волнуйтесь так, здесь у нас каждый второй противопоказания какие-то. Но рожают сами, и все в порядке», — успокаивает Иру акушерка, а потом обращается ко мне. «Вы на партнерские роды? Идите за Аллой, она даст вам халат, бахилы и маску». «Нет, никаких партнерских родов, я...» «Значит, как сделать ребенка, так вы мужики. Лезете в первые ряды», — заводится она. «А как подержать жену сразу в кусты? Тогда ждите перед родильным залом. Только халат и бахилы все равно наденьте. Хорошо, хоть этот трезвый, а то днем был один тут у нас папашка. Жена еще родить не успела, а он уже отметил». В общем, не знаю, как так получилось, но вместо того, чтобы с чистой совестью уехать домой, я сижу в коридоре в дурацком белом халате, который мне совершенно не по размеру, и вздрагиваю каждый раз, когда из-за двери напротив доносится душераздирающий женский крик. Мне становится как-то не по себе. В какой-то момент я задаюсь вопросом, что я, черт побери, здесь делаю, и даже собираюсь уйти, но спортивная сумка в руке не дает этого сделать. Не оставлять же ее здесь. Расхаживаю туда-сюда, все так же с силой сжимая в руках сумку. Потом вдруг становится как-то подозрительно тихо, а в следующее мгновение тишину разрезает пронзительный плач младенца. Я выдыхаю с облегчением. Закончилось. «Поздравляю, папаша. У вас родился сын». Из-за двери появляется женщина и ошарашивает меня новостью. «Чудесно, только что я стал отцом». «Спасибо, но я не...» «Хочу сказать, что я вовсе не отец, и все это ошибка», но взволнованный громкий голос Григория Леонидовича заглушает мое признание. «Вера, реаниматолога, срочно, остановка сердца!» «А так должно быть?» — спрашиваю растерянно в спину той самой акушерки, которая только что огорошила меня новостью об отцовстве. Но мне уже никто не отвечает.